Они занимались любовью так, как это делают одинокие люди, молча, очень стараясь доставить друг другу удовольствие и оттого действуя немного неловко. Тем не менее на Боска все это подействовало благотворно. Когда они закончили, Сильвия легла рядом и принялась водить пальцем по его татуировке. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Ни о чем. Так, ерунда». «Скажи мне». Прежде чем ответить, он немного помолчал. «Сегодня я обнаружил, что один человек меня предал. Близкий человек. И я, просто думал о том, что, может быть, я поступил неправильно. Ведь на самом деле он не меня предал, себя. Он предал сам себя. И то, что он будет жить с этим, уже достаточное наказание. Не думаю, что к этому нужно еще что-то добавлять». Он подумал о том, что сказал Эдгару в «Красном ветре», и решил, что не нужно отправлять его к Паунсу за переводом. «И как он тебя предал?» «Можно сказать, что он вступил в связь с врагом». «С Ханни Чандлер?» «Угу». «И насколько это плохо?» «Думаю, что не очень. Главное, что он это сделал. Думаю, именно это ранит». «А ты можешь что-нибудь сделать?» «Нет, не с ним. Я имею в виду, чтобы уменьшить ущерб». «Нет». «Каков бы ни был ущерб, он уже нанесен. Я вычислил это, что это он только сегодня вечером. Случайно. А иначе я бы, вероятно, никогда на него и не подумал. В любом случае, не беспокойся об этом». Она погладила его по лбу кончиками пальцев. «Если ты не беспокоишься, я тоже не буду». Ему нравилось, что она знает границы того, о чем можно спрашивать, и даже не пытается разузнать, о ком он говорит. С ней он чувствовал себя совершенно спокойно. Никакого беспокойства, никаких тревог. С ней он был у себя дома. Он уже начал засыпать, когда она заговорила снова. «Гарри». «Угу». «А тебя не тревожит суд? Не тревожит, как пройдут заключительные выступления?» «Не особенно. Мне не нравится, что меня держат будто в аквариуме, когда я сижу за столом, и все стараются объяснить, почему, по их мнению, я сделал то, что сделал. Но сам результат процесса меня не беспокоит, если ты это имела в виду. Он не имеет никакого значения. Я просто хочу, чтобы процесс кончился. А что они там делают, меня больше не заботит. Никакие присяжные не могут диктовать, что мне делать, а что нет. Никакие присяжные не могут сказать мне, был я прав или не прав. Знаешь, этот суд мог бы длиться целый год, и все равно они не узнали бы всего, что произошло той ночью». «А как насчет управления? Их-то это заботит?» Он рассказал ей о том, что сегодня сказал ему Ирвинг, о том значении, которое будет иметь исход процесса, о том, что заместитель начальника сказал о его матери, Босх промолчал. Однако рассказ Ирвинга все равно ему вспомнился, и впервые с того момента, как он лег в постель, Босх почувствовал необходимость закурить. Тем не менее, он не встал. Он выбросил эту потребность из головы, и некоторое время они просто лежали молча. Босх лежал, с открытыми глазами. Сначала он думал о Бэдгаре, потом о Мора, гадал, чем тот сейчас занимается, лежит ли он один в темноте или где ходит. То, что я сказала вчера Гарри, было очень серьезно, сказала Сильвия. Это о чем? О том, что я хочу знать все о тебе, твоем прошлом, о хорошем и плохом. И чтобы ты все знал обо мне. Не надо этого игнорировать. Это может нам навредить. В ее голосе больше не было сонной безмятежности. Босх молча закрыл глаза. Он понимал, что это для нее важнее всего. Она потерпела неудачу в прошлых взаимоотношениях, когда истории из прошлого не были использованы как материал для постройки будущего. Подняв руку, он провел большим пальцем по ее шее. После секса от нее всегда пахнет пудрой, хотя она никогда не встает, чтобы пойти в ванную. Почему? Это было для него загадкой. На вопрос Сильвии он ответил не сразу. «Ты должна принимать меня без прошлого. Прошлое закончилось, и я не хочу возвращаться, чтобы его изучать, говорить о нем, даже думать. Я всю жизнь уходил от моего прошлого. Понимаешь? Только из-за того, что адвокат в зале суда может швырнуть мне его в лицо, я не обязан. «Что? Скажи мне!» Вместо ответа он повернулся к ней, обнял и поцеловал. Ему хотелось оттащить ее от этой пропасти. «Я люблю тебя», — сказала она. «Я люблю тебя», — ответил он. Прижавшись к нему, она уткнулась лицом ему в подбородок. Она обнимала его крепко-крепко, словно была чем-то испугана. Эти слова он сказал ей впервые. Насколько он мог вспомнить, он вообще впервые кому бы то ни было их сказал. Ему было хорошо. Он едва ли не физически ощущал, как в его груди распустился теплый алый цветок. На самом деле, это он испугался, понял Босх. Как будто, произнося эти слова, он брал на себя огромную ответственность. Ему было страшно и хорошо. Он вспомнил, как смотрел на себя в зеркало и улыбался. Она по-прежнему прижималась к нему. Он чувствовал на своей коже ее теплое дыхание. Скоро ее дыхание стало более размеренным, и она уснула. До глубокой ночи Босх лежал без сна, не размыкая своих объятий. Сон никак к нему не шел. С бессонницей в голову приходили разные мысли, отравлявшие то безмятежное настроение, которое он испытывал всего несколько минут назад. Он думал о ее словах насчет предательства и доверия и понимал, что обещания, которые они дали друг другу этой ночью, не выдержат обмана. Он понимал, что она права. Если слова, которые он произнес, не останутся лишь словами, ему придется рассказать ей все, кто он и что он. Он вспомнил о том, как судья Кейес говорил о словах, которые сами по себе прекрасны и уродливы. Босх только что произнес слово «люблю», и теперь ему предстояло сделать его либо прекрасным, либо уродливым. Окна спальни выходили на восточную сторону дома, и свет утренней зари уже начал проникать сквозь ставни, когда Босх наконец закрыл глаза и заснул.